господин сержант. Что теперь будем делать? Сержант оглянулся и увидел, что к нему подходят солдаты. Чика, Курт, Франц, Хосе и Гаспар. Так, хорошо, все здесь, — сказал сержант. А где Саид? Солдаты молчали. Потом Курт выступил вперед и доложил. Он вызвался. Нет, я послал его разведать, где что. И его нет и нет. Нет и нет. Ну и я тогда вышел. Смотрю, нет совсем никого. Значит, он с ними ушел. С кем? С партизанами? Саид! — рассердился сержант. Ну, — сказал Курт и оглянулся. И тут уже вперед выступил Чика и дерзко сказал. Да, а что? Это с любым могло случиться в наше время. Вот партизаны взяли и ушли. Может, они тоже этого не хотели. А вон им приказали, и все. И тут не поспоришь. И больше Чика уже ничего не сказал, он только сделал большие глаза и быстро скосил их в сторону. Сержант глянул туда и сразу все понял. На противоположной стороне поляны, под деревьями, стояла их карета. И там же была мадам. Она уже сидела на облучке и всем своим видом давала понять, что уже она готова к дороге. — И в самом деле, — подумал сержант, — ехать давно пора. И это какая удача! Лагерь пуст, значит, никто им не помешает, а переправа здесь недалеко, так что, может, даже уже утром они будут в ставке, и там сдадут эту мадам, кем бы она ни была, а потом... Но сержант опять вспомнил про Саида и нахмурился. И сказал. — Нет, вначале где Саид? Мы без него никуда не уйдем. Курт, где Саид? Курт молчал, вид у него был очень виноватый. Чико сказал. — Господин сержант, Курт... «Здесь совсем ни при чем». «А кто?» — гневно спросил сержант. Но Чика не ответил, а опять начал делать большие глаза. И вдруг... «Сержант!» — услышали они голос мадам. «И вы, господа солдаты!» «Что случилось? Или мы уже никуда не спешим?» «Нас что, уже не ждут в ставке, так что ли? Или вы просто боитесь ко мне подойти?» «Так я ведь не кусаюсь». И они пошли и подошли к мадам. Первым сержант, а за ним все остальные. И, остановившись чуть подаль, они теперь ждали, что же мадам скажет им дальше. А мадам не спешила. Вначале она сняла свои изящные вязкие рукавички, жарко подышала на замерзшие пальцы, после опять надела рукавички и только после этого заговорила. «Я что-то перестала вас понимать, друзья мои. При свете дня вы были совершенно другими. Ведь не зря же я тогда воскликнула, о, какие бравые герои несут меня к славе. И я тогда верила в это. Но, к сожалению, теперь я прекрасно понимаю, что это не так. Даже если честно, то на вас теперь просто жалко смотреть. А разве не так, сержант? Вот, например, что с вами такое случилось? Вы уже не собираетесь в ставку? Да, или в конце концов, вот ваши лошади и вот ваше оружие. Так разбирайте же его. Так садитесь же в седло и в путь. А вы чего ждете, сержант? Мадам, — строго сказал сержант, — я ничего не жду. Я пока хочу только одного — понять, что же такое здесь случилось. Почему партизаны ушли? И почему они бросили нас? Им что, трудно было отправить нас в какое-нибудь другое место? Или хотя бы просто перебить? — А зачем это им? — удивилась мадам. — Как зачем? — не понял сержант. — Да очень просто, — улыбнулась мадам. — Зачем им вас убивать? — Какая им от этого выгода? А если это выгодно русскому царю, так пусть он им за это заплатит. Но он не платит, и поэтому они не убивают. Именно так мне это объяснил их командир. И разве этот его ответ нелогичен? Сержант молчал, а Курт спросил. — И что он вам еще говорил, этот их логичный командир? — А он говорил еще вот что, — охотно продолжала мадам. — Он сказал, что господин Матео Шилян, друг нашего господина сержанта, приходился ему близким родственником. — Да, я не оговорилась, именно приходился. Потому что в августе Матео Шиляна арестовали и повесили местные власти. Командир очень любил Матео, и поэтому теперь, в память о своем погибшем родственнике, он дарует свободу его лучшему другу и верному боевому товарищу, то есть нашему господину-сержанту. И это, как мне представляется, тоже логично. — А что, русский ротмистр? — спросил сержант. — Как он на это посмотрит? — Никак, — ответила мадам. — Потому что он давно уже уехал. — Да и чего вам дался этот ротмистр? Денег от царя он не привез, и поэтому господин Бухматый считает себя свободным от каких-либо обязательств перед ними обоими. — Кто-нибудь хочет меня еще о чем-нибудь спросить? Но все, конечно, промолчали. Мадам усмехнулась, сказала, — Тогда последнее, чтобы потом не было никаких недоразумений. Вроде тех, что кто-то, как я слышала в землянке, говорил, будто он верит в существование некой мифической особы. Но не будем называть ее по имени, не правда ли, любезный Чико? Но Чико не то что ничего не ответил, но даже и не поднял головы. — Вот и отлично, — сказала мадам. — Я вижу, из вас может быть толк. Тогда последняя, и теперь уже она вдруг опустила глаза и некоторое время смотрела прямо перед собой, а потом повернулась к сержанту и заговорила вот о чем. Мне очень не хотелось об этом говорить, потому что это не столько мой секрет, сколько дело государственной важности. Ну да сейчас такие времена, что все окончательно перепуталось. И вот что еще очень важно. Если кто-то из нас будет чего-то не знать, или даже просто не понимать, то это может привести к очень нежелательным последствиям. Итак, кто я такая? Несчастная, слабая женщина. И поэтому, чем дольше длится эта проклятая война, тем мне становится все тяжелее, и тем чаще я думаю вот о чем. Как хорошо быть мужчиной. Мужчина волен принимать решения, мужчина всегда прав, а женщина, увы, всегда и во всем виновата. И поэтому, как только у мужчин что-нибудь не заладится, так они сразу обвиняют женщин. И тут они уже все до единого равны. Что вам солдат, что генерал. Разница только в том, что солдат обвиняет женщину в том, что это будто бы из-за нее он заблудился в лесу, а генерал, на то он и генерал, утверждает, что это единственно из-за меня одной проиграна вся нынешняя кампания, разгромлена полумиллионная армия, потеряно 400 знамен и прочее, и прочее, и прочее. И тогда по приказу этого давно уже ни на что не способного генерала меня хватают как последнюю воровку. Да, именно воровку, господа. Потому что это, мол, именно я и украла победу у нашего дотоле непобедимого императора. И мне уже грозят расстрелом. И тогда я... Нет, я, конечно, не кричу. Я же не ослепший от гнева и страха мужчина. А я спокойно, тихо говорю. Господин генерал, вот вы тут утверждаете, что это именно я и похитила у нашего возлюбленного императора победу. Но откуда вам знать, похищала я ее или нет? А вдруг он мне ее подарил? А если в карты проиграл? Или уступил еще каким-либо образом? Вам это неизвестно, то-то же... Тогда давайте не будем спешить с выводами, а сперва попробуем узнать, каково же мнение на этот счет у самого вашего подзащитного. И поэтому я требую, чтобы прежде чем принимать какие-либо решения, вы предоставили бы мне возможность обратиться лично к императору и объяснить ему, а мне, поверьте, есть что объяснить. Ну и так далее. «Надеюсь, вы все понимаете», — сказала мадам, одновременно переводя дыхание. И продолжала. И тогда он, тот генерал, решил все это следующим образом и приказал. «Только дальше вы и без меня все знаете. И вообще, да все это теперь не важно, господа». Так что, если одни из вас по-прежнему считают меня ведьмой, а другие — русской шпионкой, и поэтому и те, и другие мечтают поскорее от меня избавиться, ну что ж, тогда бегите, господа, но только будьте осторожнее. Потому что у переправы, которую сейчас наводит через реку император, вас обязательно перехватят или партизаны, или русские регулярные части. Еще раз повторяю, будьте осторожны, господа. Сержант громко хмыкнул, все посмотрели на него. Сержанту стало неудобно, он сказал. «Прошу прощения, мадам, но вы же сами только что говорили, что мужчины сами принимают решения». Так что уж позвольте дальше мне распоряжаться самому. — Как вам будет угодно, — сердито сказала мадам.